качество вашей обуви. Так же, как после работы вы можете поменять серьги, вы надеваете такую штуку, и ваши офисные лодочки становятся туфлями для ночного клуба. «Это ваши клиенты?» — спросила Кэссиди. Уилл вновь подумал, прежде чем ответить. «Собственно говоря, я тоже участвую в этом деле. Очень прикольная идея. Они уже есть в магазинах? Где я могу их купить?» Трисия просто лучилась энтузиазмом. «Мы пытаемся продвинуть их в некоторые бутики, но в основном собираемся продавать их через интернет. Меньше расходов, но наш интернет-сайт еще в разработке, и мы не опубликовали объявление. Пока что». Его лицо омрачилось. Возникли неожиданные финансовые трудности, из-за которых реклама, которую Уилл сам для себя разработал, так и не была оплачена. Но как это связано с Тедди и Ивон? Если один из них и был его контактом в журнале, что пошло не так? Почему в результате оба они оказались мертвы? «А вы показывали эти изделия знакомым ваших знакомых в Зайтгесте?» «Ничего не поделаешь. Я зашла слишком далеко». Уилл замкнулся, и не похоже было, что в ближайшем будущем он опять разоткровенничается. «По-моему, вам лучше уйти. Но мы еще не договорились насчет объявления. Я вам позвоню. Но нас поджимают сроки, как и вас». Уилл обвел нас всех презрительным взглядом. «У меня полно своих проблем, и я не могу тратить время на дилетантов, возомнивших себя предпринимателями. Вам пора». Кэссиди возразила уже просто из принципа. «Уилл, вы совершаете большую ошибку. Не в первый раз. Даже на этой неделе, и то не в первый раз. До свидания, леди». Он шагнул к двери, распахнул ее и жестом предложил нам удалиться. «Мы можем заплатить за объявление вперед, если это вам поможет», — начала я, не имея понятия, где мы возьмем деньги, но цепляясь за любую возможность задержаться. Уилл на мгновение задумался, потом покачал головой. «Не знаю, можно ли мне вообще чем-нибудь помочь. До свидания». Мне бы очень хотелось произнести речь в духе Агаты Кристи. «А теперь позвольте мне все вам объяснить». Но пока что я еще не могла связать все нити. Ничего не оставалось, как уйти. Когда мы спустились вниз, у меня мелькнула идея. «Кто-нибудь хочет пить?» Мы тут же нырнули в Винни, слегка грязноватое, но симпатичное заведение с красно-белыми виниловыми скатертями и приглушенным освещением. Купив чай со льдом, мы уселись у окна, настолько помутневшего и выщербленного за долгие годы, что через него с трудом можно было разглядеть улицу. Как и следовало ожидать, не успели мы разместиться мимо окна, пробежал Уилл и завернул за угол. Оставив чай на столе, мы бросились за ним. Для того, чтобы успешно за кем-то следить, я уверена, нужно в первую очередь самому быть как можно более незаметным. Мы были в неподходящей одежде, безусловно, неподходящей обуви, к тому же нас было трое. Условия далекие от идеальных. Но мы выбежали из-за угла западной 14-й улицы как раз вовремя, чтобы увидеть, как Уилл садится в такси. «Едем за ним», — воскликнула Трисия, хотя поблизости не было больше ни одного такси, которым мы могли бы воспользоваться. Кэссиди вздохнула. «А стоит ли?» «Это кажется логичным».